Вряд ли всю эту красоту могли создать похитившие ее дикари. Здесь что-то не так. Она продолжала искать необходимые ей предметы, но чья-то рука предусмотрительно сняла со стен зала когда-то развешанное здесь оружие. Элия заметила несколько выцветших отметин на гобеленах, оставшихся на месте висевших здесь мечей и кинжалов. Вряд ли они помогли бы ей. Какое-то другое оружие может она противопоставить грубому насилию? Нужно найти способ выиграть время. Сейчас это главное для тех, кто штурмует стены. Она услышала чьи-то шаги, гулко отдающиеся под высокими сводами зала, и, стремительно вернувшись к ложу, приняла прежнюю позу. Ее враги не должны знать, что силы вернулись к ней. Она заранее сжалась от отвращения, ожидая вновь увидеть перед собой лицо Каро. Но вошла женщина. Не в силах сдержать изумление, Элия приподнялась на ложе. «Ты Роска? Здесь? Почему я тебя не знаю?» «Я не Роска. Я из племени Нувов. Мне поручили объяснить тебе кое-что. Внизу мало знают о племени Летунгов. Пугают ими детей, рассказывают всякие ужасы». «Не говори мне о Летунгах. Летунги должны погибнуть!» Элия не смогла сдержаться и сразу же пожалела о своем порыве. Опасно в ее положении высказывать вслух все, что она думает. Нувка усмехнулась. «Может быть, они и погибнут. Их осталось не так уж много, и с каждым годом становится все меньше. Остатки древней могущественной расы. Они знали немало тайн и владели несметными богатствами. Кое-что у них еще осталось. Ты скоро в этом убедишься». «Зачем мне их богатство?» «Не спеши отвергать их даров и не показывай так открыто своих чувств, иначе тебе не прожить здесь и месяца. Я покажу тебе комнаты. Вообще-то в этом дворце никто не живет, так что можешь считать его своим». «Спасибо за подарок». «Побереги черную иронию для летунгов и не теряй времени. Ты должна одеться, привести себя в порядок. Каро ждет нас». «Для него я не стану одеваться», — слишком поспешно заявила Элия. «Тогда пойдем так. Думаю, ему это понравится. Особенно, если ты оставишь здесь этот мужской плащ». Элия вспыхнула. «Говори, где одежда?» «Она наверху, в твоих комнатах». Странный город ждал их снаружи. Он состоял из нескольких ярусов. Дворец, из которого они вышли, находился в самой верхней части города. На улицах не было ни прохожих, ни экипажей. Лишь над их головами проносились черные тени летунгов. Но их казалось слишком мало для такого огромного города. В нижней части уже никто не живет. Старые здания постепенно разваливаются. Только наружную стену время от времени ремонтируют. Элия молчала, стараясь опрометчивым замечанием не прервать рассказ своей спутницы. Она дала себе слово впредь быть осторожнее, накапливать сведения и искать выход. Искать возможность спастись или хотя бы выиграть время. С тоской она окинула взглядом массивные стены, словно высеченные из единого камня. Ни трещин, ни проемов. Их высота не меньше 4 человеческих ростов. Осаждающим нелегко будет прорваться. Словно угадав ее мысли, Нувка сказала: «Там внизу, за стенами, пропасть. Без крыльев сюда не добраться. Не жди помощи оттуда. Надейся только на себя». Элия с удивлением посмотрела на свою спутницу. Она все никак не могла понять, кто она, друг или враг. «Ты сама здесь давно ли?» «Давно». «Зачем я понадобилась Каро?» — не удержалась Элия от вопроса, в который уж раз выдававшего ее волнение и страх. Нувка искоса посмотрела на нее и недобро усмехнулась. «Он тебе скажет. И соглашайся. Соглашайся со всем, что он предложит. Он полон ярости на твое племя. Много летунгов погибло во время последнего налета. Они слишком дорожат своими драгоценными жизнями. Некоторые из них помнят времена, когда здесь царствовали архи, и звездными дорогами могли пользоваться все племена». «Но это же было несколько тысяч кругов назад». «Да. Для нас они бессмертны. Понимаешь теперь, что значит с их точки зрения смерть одного летунга? Детей-то у них не бывает». Зачем тогда им нужны женщины? Вовсе не зачем, о чем ты думаешь. Только то, что тебе предложат, не лучше. Коров все объяснит. Мы уже пришли. Это его дворец.